Глава 43. Рита укладывает меня спать на диван, а сама стелит себе на полу. Разговаривая на повышенных тонах, наотрез отказывается меняться со мной местами. Вот такая вот у меня подруга. Я, вопреки ожиданиям, засыпаю сразу, едва моя голова касается подушки. Сквозь сон еще какое-то время слышу тихий голос Риты, рассказывающий про своего невролога, а потом проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь утром от звука, входящего на мой телефон. Подскочив, озираюсь по сторонам, а спустя несколько мгновений уже лечу, зажав рот ладонями, к Ритиному унитазу. Меня едва не выворачивает наизнанку. Проходит не менее 10 минут, прежде чем желудок успокаивается. Потом еще какое-то время я сижу на крышке унитаза и прихожу в себя, попутно восстанавливая в голове цепочку вчерашних событий. Горло снова схватывает спазмом, но я заставляю себя пойти на кухню и выпить стакан воды, чтобы успокоиться. Глядя из окна на незнакомый двор, поглаживаю рукой низ живота. Отпускает. Хорошая техника, надо взять на вооружение. В телефоне обнаруживаются сообщения от Риты, в которых она пишет, что ушла на работу и настаивает, чтобы я хорошо позавтракала, и пропущенные от Кости. Перезваниваю ему сразу. «Привет», — здоровается сухо. «Ты где ночевала? У этого своего?» «У Риты». «У подружки? А почему не у любовника?» Я растерянно молчу, потому что не придумала еще, как рассказать Косте, что никакого любовника у меня больше нет. «Хотя меня это мало волнует», — вдруг добавляет он. «Ты когда за вещами приедешь?» «За вещами?» «Конечно, я понимала, что из квартиры он меня попросит, но слышать, когда тебя прямым текстом просят вывести вещи как можно скорее, все равно крайне неприятно. Сегодня во второй половине дня часть заберу. Остальное после того, как закончится ремонт в квартире. Ты не против? И долго еще ремонт будет?» Спрашивает нетерпеливо, будто мои вещи ему там мешают. «Примерно неделю. Подождешь?» «Хорошо. Костя, ключи от машины я в прихожей оставлю, вместе с документами». «Ладно», — бросает раздраженно и отбивается. Он очень зол на меня и очень обижен, но тем не менее идет на контакт. И я правда это ценю. Другой на его месте даже разговаривать бы не стал. Поменял в квартире замки, а все мои личные вещи вынес на свалку. Помню, в позапрошлом году Рита рассталась с парнем после года отношений. Так он не только все подарки назад забрал, но и выставил ей счет, вписав туда и походы в кино, и рестораны, и даже шампуни-прокладки, которые ей покупал. Она, конечно, тоже не растерялась. Выкатила прайс и счет на свои услуги. На том и расстались. Позавтракав и приняв душ, собираюсь съездить к маме в поликлинику. Надо как-то готовить ее к плохим новостям, а заодно сходить на УЗИ к Ларисе Андреевне. Хочу убедиться, что хотя бы с беременностью у меня полный порядок. «Мам, привет!» — заглядываю в кабинет. Официально она еще на больничном, поэтому пациентов у нее сегодня нет. Но стол все равно завален какими-то бумагами. «Заходи!» Зовет она. С легким недоумением осматривает меня с ног до головы, но замечание оставляет при себе. Еще бы, она, наверное, со старших классов школы не видела меня в джинсах и толстовке. Придется привыкать заново. «Давай на кресло, сейчас посмотримся». «Как ты себя чувствуешь? Давление не беспокоит?» Спрашиваю, стягивая по ногам джинсы. Интересуюсь, потому что очень боюсь спровоцировать новый приступ своими новостями. «Как у космонавта», — отбивает она. «А вот твой вид меня беспокоит». «Со мной все в порядке», — изображаю беспечную улыбку. «Да?» — цепкий внимательный взгляд и возвращается к столу с инструментами. «Как муж отреагировал?» «Костя, у тебя есть другой?» По телу проходит волнительная дрожь. В животе, в области пупка, неприятно сводит мышечные волокна. От шеи по плечам прокатывается мороз. Мы разводимся, мам. Мама на мгновение замирает, а потом также невозмутимо продолжает натягивать на руки резиновые перчатки. «Почему, интересно?» Ее реакция, мягко говоря, вводит в замешательство. «Неужели не верит?» Пока я собираюсь с духом, чтобы вывалить на нее всю правду, она продолжает. «Значит, мне не показалось? Тогда, на юбилее?» Удивляюсь ее проницательности. На празднике я вела себя максимально приветливо и непринужденно. Как она заметила, если даже мой собственный муж был уверен, что все в порядке? «Да, у нас давно уже проблемы». «Какие проблемы? Я вообще-то о другом. Просто не знала, как у тебя спросить». «Что спросить?» Мама бросает на меня странный взгляд, а затем резко, одним движением, вскрывает упаковку с одноразовым зеркалом. «У Костика другая женщина?» «Чего?» Поперхнувшись воздухом, закашливаюсь. Из груди рвется истеричный хохот, потому что это бред. Это правда смешно, но что-то не дает откинуть эту мысль, как бесполезный хлам. Цепляет. Крохотная червоточина, которая тут же начинает разъедать мозг. «Хочешь сказать, ты не знала?» Мама виновато отводит глаза, немного краснеет. «Что знала?» «Я видела на юбилее, как твой муж ругался с каким-то мужчиной и случайно услышала обрывок разговора». «Какого разговора?» «Тот мужчина требовал, чтобы Костя сейчас же позвонил какой-то Елене. Якобы она нервничает и злится». «А Костик что?» «Он сказал, что поедет к ней завтра. А потом они заметили меня и сразу замолчали». «Боже!» Я знаю, что старшую сестру Стаса зовут Еленой. Мамины слова, крутясь в моей черепной коробке, быстро нанизывают на себя отрывки воспоминаний. Фрагменты, которым я в свое время так и не смогла найти объяснение. Странное Костино поведение, холодность в постели, равнодушие, командировки, постоянная переписка с кем-то в телефоне и Ковалев. Его имя органично вписывается в общую картинку, что уже прорисовало мое сознание. Тут же вспыхивает еще один момент. Наш со Стасом короткий разговор на дне рождения Кости и реакция на него свекрови. «Твою мать! Твою, сука, мать!» Лежу на кресле с разведенными ногами и ощущением, что на меня обрушилось небо. Я же чувствовала, что у него есть другая жизнь. Как я сразу не поняла? Эта Елена значительно старше моего мужа. Если мне не изменяет память, ей около 40. «Ой, мамочки!» «Я думала, ты знаешь», — потерянно шепчет мама. «Вы разве не из-за этого разводитесь?» «Я не знала. Не знала!» Пытаюсь сесть, но она давит мне на грудь. «Какая я дура, мама!» «Разводитесь из-за чего?» Не унимается она. «Это не его ребенок», — шепчу сдавленно. «Я от любовника забеременела». Приходит мамина очередь впадать в ступор. Безмолвно открывая рот, она таращится на меня круглыми глазами. «Любовника? У тебя есть любовник?» «Уже нет, мам. Успокойся, пожалуйста». «Как нет? А как же ребенок?» «Мы расстались до того, как я узнала, что беременна. Это была случайная связь». «Да, эта версия наиболее удачная. Я забеременела от любовника однодневки. Меньше вопросов, меньше напоминаний, быстрее смогу забыть». «Ужас!» — выдыхает мама. «Какой кошмар!» «Все будет хорошо», — пищу неубедительно. «Ты только не волнуйся». «Теперь еще развод!» — восклицает она. «На что ты жить будешь? Ребенка одна воспитывать!» «Я справлюсь». Мама быстро кивает несколько раз, потом принимается за осмотр. «Беременность есть. 6-7 недель. Маточная». «Я справлюсь». повторяю убедительно, закусив губы, чтобы не расплакаться. «Справимся! Куда мы денемся?» — улыбается мама.